Глава 11. Юшанг Лу. Наверное, начальник отдела безопасности концерна JB, Юшанг Лу, был последним, кого я ожидал тут увидеть. И совсем не тем человеком, с которым я хотел бы столкнуться. В неоновых лабиринтах Яндаши он был опасной крысой, шныряющей без особого беспокойства за себя по самым темным углам. Таким же он оставался в белых коридорах офисных небоскребов JB. Его глаза блестели излечивающей жестокостью хирургической стали, и он был слишком стремителен для своих лет. Тот же миг, когда я увидел и узнал его лицо, тонкое и жесткое ребро его ладони врезалось в мою шею. Я едва успел отклониться, но все же острая боль пронзила плечо и затылок. Что ж, по крайней мере, это не засада, иначе он ударил бы ножом или просто выстрелил в упор. Я удивил его своим видом не меньше, чем он меня, но застать его врасплох не так просто. Он бил быстро и яростно, как кобра. Коленка, голень, кадык. Не будь я бывшим полицейским, умеющим хоть как-то отвечать на такое, пару секунд мне хватило бы, чтобы окончить жизнь на крыльце. Я ударял в скользящее пятно перед собой. Он казался именно таким, но промахивался. Лишь пару раз зацепил рукав, отбил острые костяшки согнутых пальцев, устремленные прямо в лицо, но пропустил удар в ребра, выбивший весь воздух из легких. Я был рыбой на берегу, беззвучно открывающий рот. Юшанг не спешил. Теперь он мог вырвать мне позвоночник кончиками пальцев и прекрасно знал это. Казалось, что он обдумывает убить меня сразу или оставить калекой. Это заняло лишь пару секунд. Достаточно, чтобы я успел броситься на него всем телом. Он силен и ловок, но всего лишь худощавый старик, хотя и смертельно опасный. Даже придавленный плечом к ступени лестницы. Я ударил себя по карману в поисках пистолета, но его там не было. Ничего, кроме зажигалки и мятой пачки поломанных сигарет. Почти ничего. Юшанг смог высвободить вторую руку, прежде чем ребра его ладони ударили по моей шее, и я воткнул ему под ключицу иглу. Шанс был один из двух, что игла окажется верной. Но мне повезло. Юшанг удивленно взглянул на меня, а потом, мне показалось, улыбнулся. Я поднялся. Болело все тело, но все же чудом я остался жив. Юшанг лежал на бетонных ступенях, скорчившись, поджав коленки под жилистую шею и слабо шевелил губами. Я занес ногу над его горлом. Комиссар не думал бы ни секунды. Юшанг видел мою нерешительность, его это забавляло даже парализованного. «Вот дерьмо!» Я медленно опустил ногу. Юшанг что-то прохрипел в ответ. Дотащить его до палаты было нетрудно. Я не знал, сколько будет действовать парализующая игла, но надеялся, что времени хватит, чтобы его надежно связать. Впрочем, слово «надежно» к таким людям, как он, едва ли применимо. Полузабытых навыков хватило, чтобы скрутить его руки и ноги, усадить на хлипкий стул и привязать к спинке. Юшанг следил за моими действиями с нескрываемым интересом. Когда я, наконец, оставил его в покое, замотанного веревками из простыней, словно незаконченная мумия, пришло осознание того, что передо мной парализованный, но вовсе не беспомощный глава отдела безопасности JB Юшанг Лу. И я понятия не имел, что делать с ним дальше. Он улыбался, даже обездвиженный веревками и ядом. Он непонятным образом казался смертельно опасным. Я сел на край кровати, не спуская с него глаз, скинул куртку. Нестерпимо болели ребра. Скорее всего, были сломаны одно или два. Юшанг не шевелился и не пытался освободиться. Он понимал, как и я, что рано или поздно я должен буду его отпустить. Это понимал и я. Вот только отпустить его значит пустить себе пулю в лоб. Не отпустить, сделать то же самое. Юшанг облизнул сухие губы. «Дайте воды, господин Лим». «Вы не в том положении, чтобы продолжать свои игры», — заметил я. «Верно. Но от этого вещества очень хочется пить». Я отыскал стакан. Юшанг пил мелкими глотками, поглядывая на меня. Его глаза смеялись. «Благодарю, господин Лим. Но мне показалось, что вы ждали, что я попытаюсь убить вас прямо вот этим стаканом». «Старая лиса не менее опасна», — заметил я. Он засмеялся, но сорвался на кашель. «Верно. Но хочу отдать вам должное. Вы умеете сражаться со старыми лисами? Никак не ожидал, что с вами будет парализующая игла. Впредь следует быть осторожнее». «Впредь». Вариант, что он останется тут навсегда, Юшенг даже не держал в голове. «Откуда она у вас?» — спросил он. «Впрочем, не говорите, знаю. Бедняга Тай. Он должен был всадить обойму у вас, господин Лим, и притащить ваше тело ко мне, а не стрелять своими иглами в меня сквозь время и череду случайностей. Впрочем, таких ли случайностей? Все идет так, как должно. Случайность лишь то, что я нашел вас здесь, в этой больнице. Хотя это очередной шаг». «К чему?» «К мертвому телу. Моему или вашему, не так уж важно. И одно не исключает другое. Вы, вероятно, думаете, что я следил за вами. Все верно, но только до границы города. Ваша подруга Алина Руалан Ли хорошо заметает следы и умеет обращаться с дронами. Впрочем, можете думать, что вам угодно». Он снова закашлял и слегка шевельнул привязанными к стулу ногами. Яд отпускал. «Но я приехал к своему давнему приятелю, чтобы обсудить незавершенные дела». «Можно подумать, что охрана на въезде не ваша», — усмехнулся я. Юшенг качнул головой. «Правительственные войска. До кого-то там наверху дошли слухи, что тут творится непонятно что, интересующее в том числе и наш концерн. Потому и выставили кордон, дырявый, впрочем, как ржавая корыта. Пока доклад не воспримут всерьез, ничего не изменится. К сожалению, господин Лим, к сожалению...» Он снова пошевелил ступнями. «Я просил бы меня развязать, но не могу дать слово, что не попытаюсь вас убить». «Играете в благородство», — заметил я. Юшенг пожал плечами. «Я благородный человек, господин Лим. Я обещаю вам, что ваша смерть будет быстрой и безболезненной, и любые попытки выторговать свободу для вашей подружки Илани заранее обречены на провал. Это я тоже говорю вам честно. Лань нужна ученым нашего концерна. Руалан не нужна никому, но мне не хотелось бы нескольких недель отчаянной мести, пока болезнь окончательно не убьет ее. Как видите, я честен с вами». «И после такой откровенности вы будете просить меня оставить вас в живых?» Юшенг прищурился. «Иногда вы напоминаете мне вашего друга Марселя. Такой же самоуверенный и не считающийся с законами мира молодой человек. Жаль, что плохо закончил, но, видимо, в этом отпечаток высшей справедливости. Его желание победить весь мир и сами основы Вселенной вызывало уважение, пока не начало досаждать. Но, по крайней мере, до самого своего конца он не был скучным и банальным в своих действиях». Юшенг едва заметно кивнул мне. «А вы ведь хотели узнать, чего он, собственно, добивался и почему так бесславно встретил асфальт под окном своего номера, верно? За этим вы и прибыли сюда. Вот только ответов тут вы не найдете. Они все здесь. Если бы мои руки были свободны, я постучал бы пальцем по седому виску своего старого черепа». «Нет никакой тайны в том, что Марсель работал на вас», — сказал я. Юшенг усмехнулся. «Единственный человек, на которого работал Марсель Моно, — это сам Марсель Моно. К большому вашему счастью, вы знали его не слишком хорошо». Вам даже сейчас кажется, что вы идете по следу из хлебных крошек, которые оставил вам Моно, чтобы раскрыть загадку его смерти. Хочу разочаровать. Это дорога прямиком в капкан. Вы помните, от чего бесконечно бежал Моно? От самой смерти. Ничто так не пугало его, как мысль о том, что его жизнь однажды прекратится. И потому он ходил по самому краю, заглядывал смерти прямо в глаза, хотел подружиться с ней, а потом провести ее, как проделывал это со всеми нами. Похоже, что мы говорим о разных людях. Это вы так считаете. Я знал только одного Марселя Моно. Именно того, который играл со смертью в Го, зная, что проигрыша не будет, пока не закончатся ходы. Вы действительно хотите знать, зачем ему нужны были эти несчастные Стеблов, Конь, ваша лань? Я скажу вам, и для этого даже не нужно меня пытать. Он любил белые костюмы. Он любил, как на них выглядят капли крови, своей или чужой, не так уж важно. Ему доставляло особое удовольствие с жадностью сбрасывать их с себя, как сухую змеиную кожу, и облачаться в новые. В белом костюме он был в тот день, когда я заговорил с ним у фонтана в парке USU в Гуанчжоу. Я знал, что он следил за мной, и пару раз дал возможность застать меня врасплох, но Моно не пытался напасть. Напротив, он был осторожен и вежлив. Он дал понять, что знает о ловушке, но не стремится в нее угодить. «Что вам нужно?» — спросил я. Моно ответил не сразу. Его костюм ослепительно сиял на солнце, а блики в глубине электронных линз погасли. Он не сканировал меня и не вел записи, и знал, что я это замечу. Мне нужны ресурсы и деньги, такие, которых мне не достать, но которые и есть у концерна JB. Я говорю о вещах, которые могут вас заинтересовать, иначе не пытался бы связаться с вами. Я внимательно слушал и не задавал вопросы. Ищущий со мной встречи вопросов не задает. Он убеждает меня, торопливо подбирая каждое слово, не отправлять его к концу дня в холодные подвалы лабораторного центра. Но похоже было, что Моно знает об этом и по каким-то своим причинам не спешит. «Вы даос, господин Лу?» — спросил он. «Мой отец был хань и воспитывал меня в духе строгого конфуцианства. Моя мать была японкой и буддисткой, но благодаря ей я впитал синтоизм. Нечто подобное есть и в Поднебесной. И я одинаково верю как в необходимость исправления кривого, так и в проказливого духа моих ключей от машины, постоянно прячущего их в новые места. Но к чему такие вопросы?» «К тому, чтобы вы понимали, я знаю, чем рискую». Откровенный ответ от Юшенглу — гарантированный билет в могилу. «Но, допустим, — согласился я, — но это означает только одно. Есть что-то, что пугает вас куда больше, чем я. И это забвение. Понимание того, что время быстротечно и каждый миг, меняющий мое тело, неумолимо приближает меня к одному исходу. Пламени печи в крематории. Я вижу вашу улыбку и понимаю, что вы считаете меня наивным дураком. Каждый человек с того момента, как он поднял палку с земли и придумал первых богов, боится смерти, и тут нет ничего уникального. Этот страх был и раньше. Он куда древнее человечества. Так что я выгляжу в ваших глазах чудаком, который жалуется на очевидные неизбежные вещи. Но я не стал бы искать вас, если бы у меня не было решения этой проблемы. Я понимаю, что вы уже навели обо мне справки, знаете, что к сумасшедшим я не отношусь никак, поэтому прошу еще несколько минут». Я кивнул, пораженный его наглостью и самоуверенностью. «Говорят, что наша самая странная привычка — никогда не покидать землю, на которой родился. Говорят, что вы, господин Лу, выезжаете за пределы джунгл только по очень исключительным случаям. Но, как говорят вы, лосы, в семье не без урода. Я засмеялся. Забавная поговорка, которой я не слышал. Я даже прощу вам, если вы имели в виду меня. Я имел в виду только себя, господин Лу. Вновь и вновь отправляться в темные земли Европы. Объятый войной Джонгдонг. Китайское слово в произношении означает одновременно Ближний Восток и середина зимы. Где вечно царит середина зимы? Часть моей жизни. Сказал бы я, что это Дао, будь у Дао хоть какое-то определение. Но скорее это мое бегство от Дао. Впрочем, мы с вами не философы. Я испуганный смертью романтик, родившийся не в свой век. Вы солдат на службе науки и денег. А Вернер Клаус — молодой ученый из Германии, который вряд ли когда-нибудь станет знаменит или доживет хотя бы до 35. Я познакомился с ним случайно. Хотелось увидеть страну, давшую нам экуторы и крикеры. И там, в центре Берлина, я заметил его в унылом и бессмысленном пикете среди других людей в растянутых свитерах и потертых куртках, в черных масках, державших плакаты на незнакомом мне языке. Я не знал, что они требовали и почему их не разогнали, но среди мусорных площадей в тени арки они выглядели очень гармонично и трагично. Я сфотографировал их. Один подошел близко и закрыл мою камеру рукой. Он был безоружен, и я предложил ему пиво. В одном из еще уцелевших баров, не слишком безопасных, но поражающих своей мрачной дикостью и скрытой энергией хаоса, он рассказал, что ученый, хотя уже 2 года как на улице после массовых увольнений. Я рассказал, что путешественник, скоро возвращаюсь в Джунго, но он был не слишком впечатлен. Они там, в своих диких краях, знают о нас куда меньше, чем мы о них. Я попросил экскурсию за деньги, и он согласился, оставив своих друзей торчать под моросящим дождем. А потом мы пили шнапс, и я спрашивал его о работе. Слишком много времени его никто не спрашивал о науке и не поил шнапсом. То, чем он поделился, было достойно других ушей, ваших ушей. Но говорил он это мне, о том, как его отдел работал над экуторами и как с конвейера ушло совсем не то устройство, которое задумывалось, но принесло состояние тем, кто немедленно укатил в Кейптаун со своими семьями, питомцами, любовницами и даже любимыми машинами. Вернер Клаус был из тех, кто не бросил работу, отправив на завод дающие счастье и разрушающие мозг наушники. Он продолжил исследование нетипичных свойств этих занятных устройств. Их способность не только разрушать нейронные связи, что было побочным эффектом, но и формировать их. А позже он сосредоточился на возможности считывать их матрицу. «Я никогда не слышал о Вернере Клаусе», — сознался я. «И не услышите, господин Лу. Те деньги, которые я дал ему за разработку, вряд ли принесут ему много счастья там. Ехать со мной сюда он отказался, сославшись на необходимость вести какую-то борьбу. Но он не смог сформулировать, с кем именно. А я читал и не мог поверить. На это ушли бы годы работы. Но в перспективе бесполезная игрушка для торчков могла бы стать инструментом для безграничных возможностей. Исправление нейронных связей в мозгу, лечение заболеваний, создание копий памяти. Запись новой личности, наконец. Все это было возможно. Но в теории. В реальности же у меня чертежи, сотни страниц вычислений и формулы, несколько неработающих прототипов, и все это требует специалистов и денег. Помню, как я сказал, что не хочу в преклонном возрасте получить пожизненный срок за такие эксперименты в Джунго. На что он ответил, что в родной Сиболе и такие дела делаются куда проще. Он попросил партнерства и назвал цену, я взял время для размышлений. Уже зная ответ. Все необходимое для работы мне принес его человек ранним утром прямо в кабинет. Он отдал мне оригиналы. Второй раз я встретил Марселя Моно год спустя. Это было в Харбине. Я не люблю этот город, там слишком холодно для моих старых костей. Но дела привели меня на север и задержали на несколько дней. Моно дал знать о себе и уже вечером следующего дня назначил встречу в ресторане «Хонг Фэнг Шу». Вполне приличное заведение, где нет непристойной манеры вырывать у тебя слегка помятую салфетку из рук и наставлять в лицо и затылок камеры из темных углов. «Слышал, что дела наши в Сиболе идут неплохо», — сказал я. «Уверен, два ваших шпиона присылают вам только достоверные сведения». Я засмеялся. Этот парень веселил меня своими манерами, но при необходимости я свернул бы ему шею, испытав лишь легкое сожаление. «Этот город, где рассредоточили моих людей, Яндаш или Усур, напомните мне». Он подыграл, верно назвав город. Отчитался о том, что максимальной конспирации удалось достичь. В проекте было задействовано всего 8 ученых, но лучших из концерна и филиалов. Я не мог сильно привлекать внимание к проекту. Разделенные на 3 группы, они вели работу по исследованию предоставленных мономатериалов. И что важнее всего, их испытания. Небольшой филиал в частной психиатрической клинике. 2 добровольца и документы в порядке. Приступим к тестам уже в начале следующей недели. «Вы не слишком спешите», — уточнил я. «Время быстротечно». Я видел Моно почти насквозь, и это почти меня беспокоило. Он был похож на меня, на прозрачную скользкую рыбу из глубин океана, проглотившую добычу. И этот темный комочек в центре его студенистой души мне не поддавался. Я видел только, он темнее, чем кажется. И это говорит мне человек втрое моложе меня. Перед бессмертием, которое нас ждет, это не имеет существенного значения, — ответил Моно. И вдруг я понял, что он думает об этом всерьез. Да, модернизированные кутеры и специальный код уже были способны на многое. Создавать снимок нейронных связей — да. Кодировать его в электромагнитный импульс — да. Создавать новую схему нейронов, накладывая на старую или заменяя ее, еще нет, но наша группа была очень близка к этому. А значит, и к полному копированию сознания вместе с памятью того, что составляет личность. Именно память Моно считал ключевым элементом. «Без нее ничего не имеет значения», — уверял он. «Вы полагаете? Если бы я думал иначе, я подчинился бы теории посмертия и принял тот факт, что буду жить вечно в цепи перерождений. И никакие устройства не нужны для того, чтобы влиять на этот процесс. В конце концов, у меня нет никаких убедительных доводов против того, что смерть означает рождение и новый поворот колеса сансары. А значит, бессмертие у меня уже есть». «Так к чему же вы стремитесь тогда, Моно?» «Моя память, мое «я» — это то, что я хотел бы забрать с собой. Простите, что говорю кощунственные вещи в присутствии человека, мама которого следовала учению Дхармы. Но думаю, что кроме башка, ключей от вашей машины, есть еще один, которому вы поклоняетесь, и с не меньшим рвением. Дух денег». Моно был прав. Хотя его страх смерти выглядел для меня отталкивающим и вовсе не красил этого проницательного и умного человека. Потому я предпочел смотреть на золотые кусочки габао-жоу, с которых медленно стекал в тарелку кисло-сладкий соус. Неделю спустя Моно прилетел ко мне в Гонконг. Я видел, что он предельно обеспокоен, хотя лицо его казалось невозмутимым. «Испытания прошли неудачно?» — спросил я. «Напротив, но есть вещи, которые мы не учли. Как оказалось, мы были слишком узколобы. Матрица личности, превращенная в волну, продолжала обладать сознанием. Это то, чего мы предположить не могли, как и то, что эта волна становилась многомерной и проваливалась сквозь границы миров. Да, я человек, воспитанный в духе конфуцианства и буддизма, но и мне сложно было принять, что тот спектр бесконечных миров, о котором говорили Гаутама и другие великие учителя, существует в действительности. Амано привез мне доказательства, то, что можно было бы назвать бредом испытуемых и списать на издержки экспериментов, если бы концерн не вложил в проект слишком много средств, а накануне стоял бы риск провалиться в миры демонов. Бесплодные пустыни и неведомые края, где нет ни джунго, ни привычных нам мест, в тот момент, когда сознание начнет покидать и мою старую голову, опутанную устройствами моно. Что видели подопытные Марселя? Я читал отчет и словно проживал все сам. Мир, где царят механические компьютеры, а небо бороздят дирижабли. Мир, где есть город под прозрачным куполом, место, где в небе вечно висит огромное красное солнце, заснеженные леса и степи, территория бесконечной войны, темные вселенные, полные мостов и башен, под которыми копошатся потерянные духи. Возможно, те же импульсы, матрицы, затерянные среди миров, жертвы экспериментов каких-нибудь других, Марселя, Юшенга, или же действительно голодные духи преты, о которых рассказывала мне матушка. Марсель сгущал краски, но я не понимал, зачем. Мне не хватило проницательности. «Проблема решаема?» — спросил я. «Разумеется», — ответил он, и мне не понравился блеск в его глазах. На следующий день Марсель Моно исчез. Исчезли и 8 моих ученых. Их тела нашли в ангаре неделю спустя. Не думаю, что это сделал сам Марсель, но тот, кто ему помогал, был безжалостен и очень хорош в своем деле. Добравшийся до наших серверов вирусный код сожрал все данные по проекту в тот же час, когда мои агенты не вышли на связь. Я потерял проект, я потерял деньги и бессмертие. И, разумеется, Марселя Моно. Юшенг закончил свой рассказ минутой позже, чем в палате оказалась встревоженная Алина. Она смотрела на старика, прищурившись, и прикрывала собой лань. «Милая девочка», — сказал он, улыбаясь, — «жаль, что мне не удастся вас спасти. Но есть вещи важнее ваших жизней». «Что он тут делает?» — спросила Алина, тронув меня за плечо. «Пытается создать видимость, что у него все под контролем», — ответил я. «Хотя на вашем месте, господин Лу, я бы начал предлагать варианты компромисса». «Он тянет время, Кирилл». Юшенг засмеялся хриплым старческим смехом. Тонкая кожа на его подбородке тряслась. «Проницательная девочка! Жаль, что почти мертва. Простите мне мою грубость, госпожа Лина, я привык говорить правду». «Тогда скажите, в каком пальце у вас имплант маяк?» — сказала Алина и повернулась ко мне. «Он отправил сигнал сразу, как увидел тебя, Кирилл. Чем он тут тебя развлекал, пока сюда едут его люди? Сказками или историями из своей жалкой жизни?» Юшенг согласно кивнул. «Все верно. В правой руке под основанием большого пальца, чтобы случайно не задеть палочками во время еды. Я левша, госпожа Ли». Я подскочил и впился пальцами в его жилистое горло. «Послушайте меня. Мне безразлично, кто и в каком количестве сюда едет. Вас я не отпущу просто так, пока не получу гарантии, что с девочками все будет в порядке». «Есть только одна вещь», — сипло произнес он, — «которую я хочу знать. Где Марсель Моно?» «Вы же не настолько глупый, он...» Я осекся и вдруг понял, о чем говорит старик. Его глаза блестели. «Кажется, до вас наконец дошло. И как вы поступите теперь?» Я не успел ответить. Алина подняла пистолет и без раздумий всадила 3 пули в его тощее тело. Юшенг вздрогнул, с любопытством взглянул на Алину, но четвертая пуля прошла сквозь его голову, разбив вдребезги окно.